Рождение урагана. Волны мягко бились в пирс, распространяя вокруг запах гнилых водорослей, каких-то отходов, еще чего-то непонятного. Неповторимая вонь большого порта. Прогуливавшийся по набережной Санти поморщился. Надо будет обязать людей соблюдать чистоту, не бросать в воду всякую гадость, хотя бы в пределах столицы. Это море, а не помойка. Придется, пожалуй, установить штраф за выброс мусора в пределах порта. В городах уже привыкли не гадить себе под ноги. Надо приучить не делать этого и в других местах. После похорон Марана прошло 2 дня. Эльдары носились по всей стране, готовя святошам вместе с заговорщиками несколько интересных сюрпризов, а император размышлял, прохаживаясь по торговому порту столицы. На данный момент Санти был рад, что у него 12 рыцарей престола, а не 5, и помирился с разобиженными на него девушками, смирив свою гордость и попросив у них прощения. Простили, правда, не все и не сразу. Карасле продолжали дуться и перестали приходить по ночам. Ничего, со временем все придет в норму. Или не придет? А, главное сейчас вовсе не это. Главное — выбить святош с территории Лиана. А это нелегко сделать. Воевать карвенцы умеют, к сожалению. Эльдаров бы побольше. 12 рыцарей престола все равно капля в море, не справляются. Их нужно не меньше 60, а лучше больше 100. Тогда появится возможность контролировать империю по-настоящему. Новый канцлер, на удивление, жестко принялся наводить порядок в экономике. Первые корабли с продовольствием уже пришли в столичный порт. Каким образом Ратехи-младший добился этого, Санти не знал, но видел, что не ошибся в выборе. То, что ради достижения этой цели канцлер отправил на плаху нескольких аристократов и богатых торговцев, императора не волновало. Нечего наживаться на беде родной страны. Даже если среди казненных случайно и затесался кто-то из личных врагов семейства Ратехи, тоже ничего страшного. Большинство высоких лордов после случившегося предпочло убраться из Элиандара во свояси и отсиживались по своим поместьям. Появление императора аристократов ничуть не вдохновило. Сразу поняли, что ничего хорошего от нового повелителя им ждать не приходится. На север спешно перебрасывали через порталы дивизию за дивизией, что до сих пор считалось совершенно невозможным. Император довольно оскалился. Святоши тоже в этом уверены. Мало того, Храд наведался в Рурк-Дхалад и договорился с Кагалом о выделении империи 10 элитных егерских полков. То-то карвенцы обрадуются, увидев, с кем им предстоит схватиться. Если постараться, можно дня за 3 отбить у альянса Оргаон, а то и Тавенталь. Массированного удара враги не ждут. Неоткуда на севере взяться свежим войскам империи. Очень хорошо, что не ждут. Юг пока особой озабоченности не вызывал. Благо, стены южных цитаделей были настолько крепкими, что даже ежедневно закладываемые кочевниками пороховые заряды не смогли пробить брешь. Неудивительно. Толщина стен порой достигала 30 локтей. Варвары с паладинами атаковали вяло, понимая, что смысла в этом нет, только гибнуть без толку. Они явно чего-то ждали. Но чего? Ладно, пусть ждут, скоро дождутся. Вчера вечером Санти долго говорил с Фартаэлем и таки добился от несговорчивого эльфа заключения союза. Еще немного, и из заколдованного леса выйдут десятки тысяч не знающих промаха, лучников и эвиалей зеленой стражи, мало в чем уступающим горным мастерам. Любопытно было бы увидеть лица командующих войсками Альянса, когда они узнают об этом. Была у императора еще одна забота. Он понемногу начинал жалеть, что связался с труппой Джако. В одиночку было бы куда проще. Приходилось постоянно придумывать отговорки, чтобы объяснить свое отсутствие. И кроме того, Санти забыл, что слишком многие знали. Он стал горным мастером и аристократом. Его могли узнать в лицо, потому придется постоянно носить морок. Несложное заклятие, придуманное еще Элианом-завоевателем. Циркачи будут видеть своего паяца одним человеком, а зрители совсем другим, похожим, но другим. Надо еще уговорить Джако взять Ле. Императору трудно придется без Эльдара под боком. Или сделать Эльдаром Рика? По моральным качествам парнишка вполне подходит. Вопрос только, захочет ли. Да и жрица все равно не решится оставить своего ненаглядного владыку без контроля. Она как-то раз посетила выступление труппы. Заметила бросаемые Дельей на рыжего паяца томные взгляды и заверила, что если он соблазнится, то сильно пожалеет. Но, несмотря на все минусы, Санти радовался, что снова стал скоморохом. Это его судьба, его призвание. Потому пусть будет трудно. Возможность хоть изредка выступать окупала все. Что-то привлекло внимание, и Санти остановился. На пирсе, с недоумением оглядываясь по сторонам, стояли очень бедно и непривычно одетые юноша с девушкой. Белобрысые, широколицые, некрасивые, голубоглазые и очень друг на друга похожие. Явно брат с сестрой. На них были просоленные широкие черные полотняные штаны и коричневые куртки из кожи какого-то морского зверя. Как бы не из кожи тавна. Ничего себе! Такие куртки стоили диких денег и могли служить человеку всю жизнь. Порвать их практически невозможно. Где-то, интересно, так одеваются. Где драгоценных кож столько, что из них могут позволить себе пошить куртки явно небогатые люди? Санти порылся в доставшейся от прежних императоров необъятной памяти и вскоре сообразил. Такое возможно только на Эрдоваге, острове ветров, скопище голых скал посреди Белого океана. Там жили рыбаки и охотники на морского зверя. Как ни странно, довольно много, несколько тысяч. Рыбы в океане хватало, шкуры тавнов тоже очень ценились, поэтому острову было что предложить на продажу. Жители Эрдовага поставляли в метрополию бесчисленное количество сушеной копченой рыбы, морские деликатесы, омаров и крабов, икру, губки и еще множество даров моря. Но основной статьей дохода все-таки оставались выделанная особым образом кожа тавнов, облюбовавших отмели у южной оконечности огромного острова. Охота на них была делом нелегким и опасным. Тавн имел размер небольшого дома. Убить его можно только попав гарпуном в глаз. И не дай единый промахнуться. Охотник мгновенно превращался в дичь. Морские ящеры были вовсе не прочь полакомиться нежным человеческим мясом.